20. В трех милях от Ходжеса, в доме 49 по Элм-стрит, Брэди Хартсфилд не может спать. Голова раскалывается. Он думает: «Фрэнки». Его брат, которому следовало умереть, когда он подавился кусочком яблока. Жизнь стала бы куда проще, если бы все так и произошло. Он думает о матери, которая иногда забывает про ночнушку и спит голая. Но больше всего он думает о жирном экс-копе. Наконец встает, выходит из спальни, на мгновение останавливается у двери в комнату матери, прислушиваясь к ее храпу. «Самый неэротичный звук во вселенной», — говорит он себе, но все равно останавливается. Потом идет вниз, открывает дверь в подвал, закрывает за собой. Застыв в темноте, произносит: «Контроль». Но голос слишком сиплый, и вокруг по-прежнему темно. Он откашливается и предпринимает вторую попытку. «Контроль!» Загораются лампы. Хаос оживляет компьютеры, тьма останавливает обратный отсчет. Он садится перед номером 3. Среди множества иконок — маленький синий зонт. Брэди кликает по нему, не отдавая себе отчет, что задержал дыхание, пока воздух с шумом не вырывается из груди. «Кермит Лягушонок 19 хочет с тобой поговорить. Ты хочешь поговорить с Кермит Лягушонок 19? Да? Нет?» Брэди кликает «да» и наклоняется вперед. Мгновение спустя нетерпение на его лице сменяется недоумением. А после того, как он несколько раз перечитывает сообщение, недоумение уступает место сначала злости, потом дикой ярости. «За свою жизнь видел и слышал много ложных признаний, но это просто прелесть. Я на пенсии, но не идиот. Закрытая информация доказывает, что ты не Мерседес-убийца. Да пошел ты, говнюк!» Брэди ощущает, как в нем нарастает желание пробить кулаком экран, но сдерживается. Сидит на стуле, его трясет. Глаза широко раскрыты, он просто не может поверить тому, что видит. Проходит минута, две, три. «Очень скоро я поднимусь наверх», — думает он. «Поднимусь наверх и лягу в кровать». Да только какой прок. Он точно знает, что не уснет. «Ты жирный хер», — шепчет он, не осознавая, что по щекам текут горячие слезы. «Жирный, глупый, никчемный хер! Это был я! Это был я! Это был я!» Закрытая информация доказывает. Это невозможно. Его охватывает желание причинить боль жирному экскопу, а с этой идеей возвращается и способность думать. И как ему это сделать? Он обдумывает вопрос почти полчаса, рассматривает и отвергает несколько сценариев. Наконец приходит ответ, простой и элегантный. Друг жирного экскопа — единственный друг, насколько известно Брэди. Нигер-юнец с белым именем. И кто любимчик всей семьи? Ирландский сеттер, разумеется. Одил. Брэди вспоминает свою прежнюю фантазию. Отравить несколько галлонов лучшего мороженого от мистера Вкусняшки. И начинает смеяться. Выходит в сеть и приступает к поиску. «Моя комплексная экспертиза», — думает он, улыбаясь. И в какой-то момент осознает, что головной боли как не бывало.